Лиловая вспышка. Понедельник, 27 октября 2008 года, полночь. Мэгги давным-давно погасила свет, а Этель Клип все сидела на кровати в своей лиловой ночной рубашке с нарисованными котами, накручивая на бигуди реденькие лиловые волосы и без конца переключая с местных новостей на CNN и Fox TV. Этель было все равно, кто победит на выборах. Ни один кандидат ей не приглянулся. Тем не менее, она хотела знать, что творится в мире, дабы утром было на что пожаловаться. Конечно, Бренда ахала-охала вокруг Барака Обамы, а Мэгги политику не обсуждала и за кого голосовала, неизвестно. Этель же никто особо не нравился со времен Гарри Трумана с 1948 года, о чем она сразу всем и сообщала. Этель была рисковата в суждениях, она была старше, чем признавалась. В прошлом мае стукнуло 88, глуха на одно ухо и страдала ужасным артритом на оба колена. Но, несмотря на возраст, не пропустила в агентстве «Красная гора» ни одного рабочего дня. Работать она любила. Благодаря работе и сердце ее продолжало биться. Некоторые с нетерпением ждут пенсии, чтобы путешествовать. Пфуф! Были времена, когда люди путешествовали ради удовольствия, но теперь, насколько известно, Этель, никакого удовольствия от этого не получишь. Ей нравилось ездить на поездах, да только с тех пор, как поезда стали государственными, некогда изящные вагоны-рестораны с белыми льняными скатертями и прекрасными серебряными приборами превратились в дрянные кафешки, где народ во вьетнамках на босу ногу ест подогретые в микроволновке сэндвичи, пьет пиво и диетический лимонад. А полеты вообще за гранью. Стоять в длинной очереди, чтобы тебя обыскивали и просвечивали до кишок, как преступника. Черт, она не желает снимать обувь на глазах у незнакомых людей и ставить ее в грязное пластмассовое корыто. Много лет назад в самолетах подавали полный обед. Ростбиф с подливкой или лобстера с хорошим вином и десертом. Теперь же угощайтесь, пожалуйста. Вода и пакетик арахиса. И даже если самолет не опаздывает, никто из служащих не поможет тебе с багажом. Когда она летала в последний раз, при попытке снять с ленты чемодан, ее проволокло полкруга, и если бы ее не поймал какой-то мужчина, неизвестно еще, чем бы все закончилось. Да и чемодан-то оказался чужой. Ее багаж потеряли. Как, объясните, ради бога, чемодан с биркой «Атланта», штат Джорджия, мог улететь в Бьют, штат Монтана, на совершенно другом самолете. А на машине как теперь ездить, скажите на милость? Тебя подпихивают сзади гигантские 18-колесные драндулетищи, пугают своими гудками до полусмерти. И даже если ты доберешься-таки до места назначения и тебя не раздавят по дороге в лепешку, там все равно все по-другому. Давным-давно, когда ты вселялся в гостиницу, тебя радостно приветствовали словами «добро пожаловать». Теперь же какой-нибудь мальчишка за стойкой, не взглянув, спросит только «номер зарезервирован?». Так что Этель сидела дома. Да и все равно она не могла уехать. Пока Мэгги и Бренда удерживают на плаву агентство «Красная гора», она будет барахтаться вместе с ними. А помня про Бэбс Бингингтон, бирмингемское чудовище, которое так и вьется акулой вокруг их фирмы, нужно быть начеку 24 часа в сутки. У Этли уже зародились кое-какие подозрения, и будь она проклята, если позволит Бэбс сыграть с Мэгги такую же грязную шутку, как с Хейзел. Конечно, Этель христианка и все такое, но она до сих пор не может простить Бэбс то, что та сотворила с Хейзел. Она над этим, разумеется, работает, но пока безрезультатно.